всеобщее посредничество. Вместо борьбы против правительства и буржуазии – попытка уговорить их и привлечь на свою сторону. Вместо яростного сопротивления гонениям сверху – смиренная покорность и признание, что кара заслужена. Маркс, Энгельс, сочинение, том 19, страница 172. Для деятелей подобного типа низвержение капиталистического строя – дело далекого будущего, не имеющее абсолютно никакого значения для политической практики современности. Поэтому можно лавировать, заниматься соглашательством и филантропией сколько душе угодно. Они принимают классовую борьбу между пролетариатом и буржуазией на бумаге, а на деле эту борьбу затушевывают, смазывают, ослабляют. По их мнению, партия рабочего класса не должна навлекать на себя ненависть буржуазии, не должна его отпугивать. Пусть лучше все свои силы и всю свою энергию она обратит на осуществление тех мелкобуржуазных реформ зарплат, которые укрепят старый общественный строй и тем самым, может быть, превратят конечную катастрофу в постепенный, совершающийся по частям и по возможности, мирный процесс перерождения. Маркс, Энгельс, сочинение, том 19, страница 173. С какой удивительной прозорливостью припечатали здесь Маркс и Энгельс медные лбы и заячьи души грядущих поколений соглашателей, оппортунистов, реформистов. Не проглядывают ли среди них и лбы Каутского и тем более Бернштейна? В последние годы жизни Маркса Каутский пытался выступать в качестве его сподвижника, но Маркс сразу же раскусил этого человека, едва увидев. Нанеся визит Марксу, Каутский передал привет от своей матери, известной либеральной писательницы Минны Каутской. Маркс сообщает в иронических тонах свое впечатление о Каутском Женни Лонге. «Когда эта очаровательная личность впервые заявилась ко мне, я говорю об этом субъектике. Первый вопрос, который у меня вырвался, был: похожи ли вы на свою мать? Совершенно не похож, — заверил он, — и в душе я поздравил его мать». Игра слов. «Каутшен» означает «субъектик». Он посредственный, недалекий человек, самонадеян, ему всего лишь 26 лет. Всезнайка в известном смысле прилежен, очень много возится со статистикой, но толку от этого мало, принадлежит от природы к племени филистеров. Впрочем, в своем роде порядочный человек. Я по возможности сплавлю его другу Энгельсу. Маркс, Энгельс, сочинение. Том 35, страница 146. Общение с Марксом и Энгельсом благотворно сказалось на Каутском и Бернштейне, сделало их со временем видными деятелями немецкой социал-демократии, но, увы, не избавило от филистерства в политике и теории. К ним и к их последователям прежде всего по праву можно отнести слова Энгельса в письме к Лафаргу: «Эти господа все марксисты, но того сорта, о котором Маркс говорил, я знаю только одно, что я не марксист». И весьма вероятно, что об этих господах он сказал бы то же, что Гейне говорил о своих подражателях: «Я сеял драконов, а пожал блох». Маркс, Энгельс, сочинение, том 37, страница 383. На долю Ленина выпала задача разоблачения ренегата Каутского и других лидеров Второго интернационала, борьба с левым и правым ревизионизмом, с самыми различными проявлениями филистерства, бациллами мелкобуржуазного тупоумия в среде российской социал-демократии. В этом отношении он принял эстафету от Маркса. И незадолго до октября сделал признание, поразительно напоминающие те слова Маркса,